хорош расчетный модуль, у которого сфинктеры не держат. Поливая себя из душа, я мрачно думал, что стоит сразу уйти, даже не возвращаясь в комнату. Но я все-таки вернулся. Антон снова сидел в своем кресле, чемоданчик был собран, по стене шли замысловатые цветные узоры, старпом курил, пол был чистый и сухой. «Простите», — сказал я. «Да я сам виноват», — неожиданно ответил Антон. «Слишком долго тебя гонял в потоке». «Долго?» — не понял я. «Но четверть часа, уж больно любопытные показатели были. У тебя не 84,5, как в аттестате, парень. У тебя 90,7. Великолепный показатель. С таким берут военный флот на пилотажно-капитанский». Старпом, похоже, понял мой страх. «Да принят ты, принят», — сказал он. «Если и впрямь хочешь, то мы тебя возьмем в расчетные модули». «Хотя я бы посоветовал поберечь мозги», — заметил Антон. «Понимаешь, приятель, лобные доли мозга не любят потокового режима. Они, ну как бы тебе сказать, засыпают, начинают лениться со всеми вытекающими». Он вдруг захохотал. Я понял причину и снова покраснел. «В общем, я бы тебе не советовал», — уже серьезно продолжил Антон. «Честно. Но если ты настаиваешь, возьмем тебя с удовольствием. У нас и так нехватка модулей». «Я? Да я готов». «Тебе нужно уладить какие-то дела?» — спросил Старпом. «Да, наверное. Я же не знал, что все решится так быстро». «Тогда приходи завтра утром. Старт будет вечером». «Впрочем, тебе это без разницы». Я закивал, пятясь к двери. «Подожди», — вдруг велел Антон. «Хочу объяснить тебе еще одну вещь, мальчик. Сейчас мы разговариваем с тобой, и нам это приятно, потому что ты умный, славный паренек, который вполне мог бы стать нашим коллегой, настоящим коллегой. Но если ты станешь расчетным модулем, все изменится. Мы будем относиться к тебе совсем по-другому. Даже когда после первого рейса ты выйдешь посмотреть на инопланетный порт, еще веселый, любопытный, настоящий. Но мы больше не будем с тобой болтать, шутить, улыбаться, потому что видели десятки и сотни таких, как ты, поначалу умных, славных, хороших. И если относиться к вам как к людям после того, как вы встали в поток, то никаких нервов не хватит». Меня словно отхлестали по щекам. Я сглотнул какой-то комок, потому что мне нравился и Старпом, и даже этот ехидный, язвительный врач. А сейчас они смотрели на меня очень серьезно, и словно я на родителей, когда они рассказали мне про дом прощаний. Как член экипажа и совладелец корабля, имеющий в нем свой пай, я очень хочу взять тебя в расчетную команду, сказал Старпом, откашлившись. А вот как человек, у которого свои пацаны вырастают, я бы тебе не советовал приходить. А я приду, сказал я. Ну вот возьми. Старпом подошел ко мне, протянул несколько сколотых листов. Это наш контракт приема на работу в качестве расчетного модуля. Контракт стандартный, один в один рекомендованный гильдией. Но ты все-таки его изучи как следует, а дальше тебе решать. Я схватил листки и выскочил за дверь. Голова гудела, немножко чесалась кожа над ухом вокруг шунта. Это от волнения. А еще... мне было не по себе от того, что Старпом и врач говорили чистую правду, от того, что они были люди хорошие, и от того, что я собирался их всех обмануть. Глава вторая. Провожать меня поехал Глеб. Прогулял школу и поехал. Он почти до конца мне не верил. Хотя увидел и пустую квартиру, откуда унесли муниципальную мебель, а то, что принадлежало родителям, в маленьком контейнере складировали в подвале. «Ты просто псих», — сказал Глеб, когда автобус подъезжал к космопорту. Он начал верить. «Будешь дебилом. Ты что, старых модулей не видел, что ли?» «Они вовремя не вышли», — сказал я. Чемоданчик с вещами я держал на коленях. Как я узнал из контракта, у меня было право на 12 килограммов вещей. И ты не выйдешь. За 5 лет мозги спекаются. Глеб вдруг облизнул губы и сказал: «У меня билет имперской лотереи, ты знаешь». Я знал. У Глеба был один шанс из 20 выиграть бесплатное обучение на любую специальность. Он собирался стать пилотом, конечно же. Хочешь, я тебе...